«А ты подноси, чего спрашивать-то?» — молвил груздок и, бросив на песок лёсы и уды, скорым шагом подошел к тележке. Самоквасов вынул из-под подушки оплетенную баклажку, отвинтил серебряный стаканчик, покрывавший пробку, и, налив его водкой, поднес ухмылявшемуся караульщику. «Знатно!» — крякнул груздок. «Давно такой не пивал. Запахом!» «Померанцевая!» — подтвердил Самоквасов, подавая грустку ватрушку на закуску. «Ты здешний, что ли?» «Никак нет, ваше благородие. Черниговского графа Дибича Забалканского пехотного полка отставной рядовой!» Вытянувшись по-военному, отвечал караульщик. «Что ж здесь поделываешь?» — спросил Самоквасов. «По бедности, значит, моей приздешней церкви в караульщиках», — отвечал груздок. «Что у вас, батюшка-то, каков?» «Не могим знать, ваше благородие», — отрезал караульщик. «Да ты благородием-то меня не чествуй, я из купечества». «Так как же, батюшка-то, каков?» — спрашивал Самоквасов, наливая другой стаканчик померанцевой. «Со всячинкой, ваше степенство», — улыбаясь, ответил груздок. «Известно дело, что поп, что кот, не поворчай, куска не съест». «А деньги любит?» «Эх, мил человек, как же попу деньги не любить, коли они его самого любят? Родись, крестись, женись, помирай, за все деньги попу отдавай», — со смехом сказал груздок, хлопнувши на лоб другой стаканчик померанцевой. «А поскольку за свадьбу берет?» — спросил Самоквасов. «Ихнее дело, не наше», — закусывая поданной ватрушкой, — ответил груздок. «А ну-ка, служивый, испробуй рамку теперь», — сказал Самоквасов, доставая другую баклажку. «Так поскольку ж батька-то у вас за венчание берет?» «С кого как», — отвечал караульщик. «С богатого побольше, с бедного поменьше. Опять же, как венчать? Против солнца цена, послань другая, вдвое дороже». «Хорош ли?» — спросил Самоквасов у грустка, когда тот выпил стаканчик рому. «Важнецкий!» — с довольством ответил караульщик. «С самой венгерской компании такого пивать не доводилось. Благодарим покорно, господин купец, имени отчества вашего не знаю». «Это у тебя что за бутылка лежит?» — спросил Самоквасов. «Да вот рыбешки на похлебку, к празднику-то хочу наловить». «Да в бутылке червяки положены», — ответил груздок. «Опоражнивай, на завтрашний праздник рамку отолью», — сказал Самоквасов. С радости бегом за бутылкой пустился груздок, думая, должно быть, купчик в здешнем приходе жениться затеял. «А уходом батька венчает?» — спросил Самоквасов, переливая в бутылку ром. «Не-не», — замотал головой у груздок, — «и не подумает». «Опасается тоже, ведь ихнего брата за это больно шуняют. На каких родителей навернется? За самокрутки-то иной раз попам и косы режут, бывает». «А покалякать с ним на этот счет можно?» — спросил Самоквасов. «Вот чего же не покалякать? Это завсегда можно!» — отвечал груздок. «Слушай, — сказал Самоквасов, — вот тебе на праздник зеленуха». Зеленуха — трехрублевая бумажка. «А удастся мне дело сварганить? Красно за мной! Говори, с какой стороны ловчее подъехать к попу?» Глазам не верил груздок, получив трешницу. Зараз столько денег в руках у него давно не бывало. Да 10 целковых еще впереди обещают. Уж он кланялся, благодарил, даже прослезился. И потом сказал: «Уж право не знаю, что присоветовать. Опаслив у нас батюшка-то, вот разве что дочь у него засиделась, 25-й на Алену пошел. Лет 5 женихи наезжают, дело-то все у них не клеится, в приданом не могут сойтись, а прич там солопа, платьев, самовара, 200 целковых деньгами просят, а поп больше сотни не может дать». «100 рублей, значит, надо ему?» — сказал Самоквасов. «Сразу не надо давать. С четвертухи зачинайте», — сказал караульщик. «А как сладитесь, деньги ему наперед, без того не станет и венчать. Для верности за руки бы надо кому отдать, чтоб не надул. Да некому здесь. Ты вот как, бумажки-то пополам, одну половину ему наперед, другую, когда повенчает. Так-то будет верней».